Глава 45. Деньгам законы нипочем. Без магии я бы не могла расти. Дар, как особенность характера, рано или поздно себя проявит. Неужели Лиард рос настолько ревнивым, что мама опасалась за меня? Я постаралась припомнить какие-нибудь случаи из детства, которые бы это подтверждали. Барабаны продолжали стучать, а вот мои руки свое уже отбили, лежали на полу безвольными тряпочками и не шевелились. Я поднесла ладони к глазам и вытерла слезы. «Нельзя резко выходить из состояния», — рядом раздался мужской голос. «Полежи еще, чтобы эмоции улеглись, или отдохни немного и продолжи снова интенсивно дышать». Мне по-прежнему слышался голос Германа. Теперь он станет мне во всех мужчинах мерещиться. Я устала, выдохнула и замерла. Не знаю, хочу ли вообще дышать. Мне казалось, мы с братом неплохо ладили. Помню только ехидные шуточки Лиарда о наставнике по денежной магии. Дескать, что тот растолстел от любви к золоту, что слишком стар, чтобы обучать, что для волшебства нужна практика. И нельзя перенять колдовское искусство на расстоянии. Возможно ли, что брат на самом деле злился не на октопуса, а на саму меня? Просто не желал себе в этом признаться. «Хочу увидеть, из-за кого очутилась в Москве», — пробубнила я, вспомнив, что прежде чем начать путешествие, нужно задать направление движению. Задышала. Чаще, чем в первый раз. Барабаны к тому времени сменились журчащими звуками падающей воды. Я расслышала и пение птицы, где-то совсем далеко, словно она щебетала, запертая в клетке. Птица вскрикнула, я отчетливо почувствовала, как у меня заболело горло. Попыталась произнести хотя бы слово, но голос выдал только «А». Я всмотрелась в темноту и разглядела неподалеку письменный стол. На нем стояла лампа, пара котлов для смешивания ингредиентов и три десятка разных склянок. Грохот воды усилился, и я повернула голову. Справа располагался небольшой домашний водопад, созданный из камней и специальной конструкции, перегоняющий воду. Лиард держал подобный в чулане. Журчащая стихия давала целительный эффект, в отличие от застоявшейся воды. «И еще три мешка золота». Неожиданно я услышала грубый бас. Испугавшись, я метнулась назад и с ужасом поняла, что упираюсь в железные прутья. Я уже не я, а та самая безвольная запертая птица. «А-а-а!» — закричала я. «Похоже, часто дышать все-таки вредно. Мне мерещится, мерещится!» — убеждала я саму себя. «Мерещишься. Ты мне мерещишься», — услышала сердитый голос брата. «Еще три мешка золота», — повторил гость. «Помню. Передайте королю, что он их получит в тот срок, как мы договаривались. Я вам не денежный маг, из воздуха монеты не делаю. Каждый раз я совершаю истинное чудо», — произнес Лиард. И я приблизилась к прутьям клетки, чтобы посмотреть на него. Он совсем прекратил за собой следить, стал похож на безумного отшельника. Щетина неопрятно висела клоками, одежда потемнела от грязи. Настоящий сумасшедший маг. Мужчина, желавший золота, вышел, и брат склонился над котлами. «Мерещишься, ты мне мерещишься», — пробубнил он. «Нет у меня сестры. Я лишил тебя магии, ты никогда не сможешь вернуться». Так вот, кто выкинул нас с Медеей из родного мира. И ради чего? Чтобы занять наше место. Захотела я проговорить, вот только вышла «А! А!» «Мерещишься!» — крикнул Лиард, сжав кулаки. «И чего ты добился? Сколько силы нужно, чтобы творить то, к чему нет никаких способностей». «Ты мне мерещишься». Брат подбежал к запертой клетке и ударил по ней ладонью. «А!» — завопила я и резко распахнула глаза. Тот же зал в Москве. Я лежала на полу и дергала левой ногой. Взглянула по сторонам. Дышащие участники расползлись вместе с подстилками кто куда. Кто-то выл, кто-то стонал. Повторяю, нельзя резко выходить из состояния. Кирилл придержал меня за плечи. Вскакивать и убегать тоже нельзя. От частого дыхания поднимаются застарелые чувства от прошлых воплощений. Дай им выход. Не держи. Пришлось плюхнуться обратно на пол. Третий раз часто дышать не возьмусь. Даже не уговаривайте. Я закрыла глаза и дала волю слезам. Пусть обида выходит вместе с ними. Я проплакала еще половину часа, пока не стало легче на сердце. Лежала и размышляла, как брату удалось избавиться сразу от двух магов. У нас с Медеей были одинаковые симптомы в самочувствии перед тем, как оказаться в Москве. Головокружение, слабость, тошнота. Похоже на отравление, но я хотя бы ела в дороге курицу, приготовленную братом, а Медея точно нет. Перевернулась на живот и зарыдала в голос. Родной брат предал меня, завидуя редкому магическому дару. И теперь придется довольствоваться обычной московской жизнью. От отчаяния я накрыла голову руками, как вдруг по большому пальцу что-то шандарахнуло, словно ток прошел. «Ах да, я теперь на всю жизнь не одна!» Кольцо с драконом, похоже, обиделось и напомнило о себе. И Ника меня всегда поддерживает. И квартира появилась, пусть пока временная, и с книгой как-то лихо у меня завертелось. Дописать бы финал, тогда Ника поможет с продвижением. А Герман? Я задумалась и махнула рукой, ударив ей по полу. Не последний из драконов. Перевернулась обратно на спину и, пошмыгав носом, вытерла слезы. В Москве больше людей, которым я нужна. Значит, мое место здесь. Когда музыка остановилась и все дышащие участники открыли глаза, Кирилл предложил поменяться местами. Теперь должны дышать те, кто наблюдал. За самим ведущим наблюдать не потребовалось. И я улизнула из зала. Хотелось побыть одной. Я забежала в первое попавшееся кафе, надеясь снова выпить той бодрящей апельсинки, которой меня в прошлый раз напоила Ника. Принесенный официантом сок оказался недостаточно оживляющим, зато напоминал о теплых и радостных мгновениях. Как я вытащила карту с королем, и надо же, события сложились так, что благодаря абсолютно незнакомому мужчине я получила квартиру на несколько недель. Как Ника защищал от московских троллей и как Герман находил для меня драконов, зная, что я их люблю. Ну вот, снова Герман. Я вспомнила, что даже не взглянула, сколько денег он положил в конверт. Позвонила Нике и рассказала, где я. Пора начинать новую жизнь. К прежней возвращаться ни за что не стану. «У меня мега-новости!» Подружка ворвалась в кафе с горящими глазами. «Смотри, какую обложку нарисовали!» Вышло, правда, волшебно. Много золота и ярких красок. Цвета были те же, что и на кольце с драконом. Подтвердив, что обложка идеальная, я рассказала Нике о брате. «Он и сам не рад, что так поступил с тобой», ответила она, когда я закончила. Налицо внутриличностный конфликт. К тому же сам себя наказал. И без сестры остался, и занимается тем, к чему душа не лежит. «Точно», — подтвердила я и улыбнулась. «Только он говорил, что я без магии, а я все равно колдую». «Вот, вот. Люди финал требуют, значит, история их зацепила. Колдовство удалось». Я собралась с духом и рассказала Нике о Германе. «Поговорю с ним», — забузила она. «Вообще в Москве многие живут вместе и без заключения союза перед людьми в храме. Но если ты не хочешь, то не обязана поступать, как они». Я кивнула. «В конце концов, В Москве я никому ничего не должна и вольна делать то, что считаю нужным». Спустя неделю я дописала книгу. Дальше события развивались настолько стремительно, что я не успевала размышлять, кто же их наколдовал. Я сама, продвинутая в магии Ника, или кто-то третий, кто управлял ситуацией сверху. Мы выложили мой роман на сайте, торгующем книгами, и сели ждать покупок. На четвертый день у нас вышло 200 продаж. История мигом взлетела в бестселлеры. Я общалась с читателями в социальных сетях, и те требовали продолжения. Через неделю, как я освоилась в квартире соседки, та позвонила и предупредила, что останется в Геленджике на целое лето. «Может, и дольше», — смеясь, рассуждала она. «Но сдавать или продавать квартиру решусь только в сентябре, пока все равно люди в отпусках». К тому времени я уже лучше разбиралась в московских реалиях и понимала, сколько стоит арендовать жилье. Снять одну комнату я точно потяну. Похоже, Ника все-таки поговорила с Германом. Он пару раз присылал огромные охапки белых роз. Отправлял по верному адресу не к Нике, а в квартиру Инны. Цветы стояли повсюду, и комнаты насквозь пропахли приятным нежным ароматом. Никаких записок он не оставлял, и я не знала, что думать. С удовольствием бы променяла запах роз на любимый аромат мяты. Когда купили больше 2000 экземпляров истории, мне написали из крупного издательства. Печатать книгу через них оказалось слишком долго, и мы напечатали сами. А Ника подготовила презентацию истории в книжном магазине. «Вот наш коварный план». Девушка хитро ухмылялась. «Распродадим печатные экземпляры на мероприятии. Те, кому не достанется, сразу ринутся брать книги, выпущенные издательством. Тогда они решатся на тираж покрупнее». Я на все соглашалась. Мне нравилось, что читатели влюблялись в мой родной мир. Благодаря книге я делала его живым и возрождала для самой себя. Он всегда останется для меня настоящим, пускай и только на страницах романа. На презентации Ника лично следила за порядком. Похоже, ее будущие сыновья придавали ей смелости и сил. Не представляю, как бы я, беременная, могла вести такой же активный образ жизни. Вот только едва ли я скоро догоню подругу в данном вопросе. Я расписывалась на развороте истории, когда краем глаза заметила его. Герман решительно шел по направлению к столику с книгами. В одной руке он держал двух мягких игрушечных драконов, а во второй, я даже не поняла что, школьный мяч, нечто округлое и розово-зеленое. Усмехнувшись, я присмотрелась к драконам. Розовый с огромными испуганными глазами уткнулся ему под мышку, голубой с вытянутыми лапами цеплялся за галстук, норовил стянуть с шеи. Васильковые глаза мужчины поймали мой взгляд и улыбнулись. Межглавие. Боже, дай мне силы, терпения и на всякий случай еще $1 000 000. Герман пробрался через незнакомцев и подошел к столу с книгами вплотную. Он чувствовал, как по спине стекает пот. Мужчина глубоко вздохнул и крепче сжал игрушечных драконов в руке. Он обвел взглядом гостей презентации, словно требуя поддержки. Люди заряжали его своими желаниями и тягой к лучшей жизни. Герман приметил Нику. Та улыбалась и показывала ему два поднятых вверх больших пальца. Внезапно девушка замахала руками и навела на него и Викторику телефон. Герман положил розово-зеленый кругловатый предмет на стол и накрыл его своей ладонью. Викторика с любопытством глядела на мужчину снизу вверх. «Этот фрукт называют сердце дракона. Я предлагаю тебе руку и сердце». Откашлившись, проговорил Герман, не узнав собственный голос. Волнение не отпускало. Что он станет делать, если девушка ему откажет? Нет, он долго и тщательно планировал этот день. Когда Викторика убежала от него в парке, он специально не стал ее догонять. Теперь девушка знала не только ложную версию об Оксане, но и правду. Вкусную правду для журналистов и конкурентов. Вот он, самый отчаянный и самый быстрый способ проверить девушку. Если правда о его сестре где-то проскочит, он сразу вычислит, на кого работает Викторика. Детектив продолжал слежку. Приложение ежедневно присылало файл с отчетом о сайтах. Трепетный и скрупулезный контроль. Прошла неделя, но никакой шумихи вокруг Оксаны не поднялось. Неужели мужчина перемудрил с подозрительностью? Еще неделю детектив продолжал отчитываться о перемещениях Викторики, и Герман признал, что девушку больше волновал выпуск ее книги, чем он сам. Деньги мужчина ей дал. В конверте лежала тяжеленькая сумма. Квартиру она получила сама. Еще и дело по душе отыскала. Оставался только подходящий спутник жизни. Но, похоже, Викторика не спешила возвращаться именно к Герману. Мужчина отказался от услуг детектива, но оставил отчеты о сайтах. Благодаря ним он знал, как продвигается издание романа Викторики, что ее волнует и что ей сейчас нужно. Она выбрала не самое прибыльное дело, хотя жена-писательница его бы вполне устроила. Жена? А если план приславших Викторику как раз в том и состоял, чтобы получить половину его имущества после развода? Даже если так, неужели он все равно готов рискнуть, лишь бы она принадлежала только ему? На третий день наблюдений за ее маленьким книжным бизнесом он не выдержал и решил вывести его на продвинутый уровень, естественно, не спросив хозяйку. Он кинул ссылку на книгу по своей многотысячной базе подписчиков с припиской: «Давайте поддержим светлого человека и ее добрый волшебный мир». На следующий день история Викторики висела на книжных сайтах со значком «Бестселлер». Яркая плашка с медалью сделала свое дело, и роман начали покупать активнее, потому что он стал хитом продаж. «Давай заведем своих маленьких драконов», — произнес Герман, чувствуя, что во рту пересохло, и посадил на стол с книгами игрушки. Мужчина легко выступал на многотысячной аудитории, а сейчас сам себе казался влюбленным юнцом с ломающимся голосом и потными ладонями. «Ты станешь моей женой», — сказал он и тотчас вспомнил, что вообще-то полагается спрашивать, а не констатировать факт. «Вот черт!» «Спрашиваю я», — добавил он, замявшись. Викторика молчала, только смотрела ему в глаза, не отрываясь. «Соглашайся уже», — завизжала Ника, цепко держа телефон. «У меня батарейка садится». Викторика молчала, и Герман отчетливо услышал стук своего сердца. «Она скажет «да», — убедил себя мужчина. Он досконально продумал план помолвки, подговорил Нику провести мероприятие, помог утрясти вопрос с книжным магазином, который отказывался брать книгу, выпущенную через сам издат, и людей нагнал навстречу. Он знал, что при свидетелях отказать сложнее. Притащил ее любимых драконов, даже драконий фрукт отыскал, чтобы предложение эффектнее смотрелось. Герман просил Викторику выйти замуж. Как девушка и хотела. Перед людьми, в храме. Он ведь точно все детали продумал и ничего не упустил. «Я чувствовала приближающийся мятный аромат. Снова с подарками? С драконами?» Я смущенно улыбнулась. «Герман не забыл, что я люблю. И почему вокруг так много людей? Я мечтала, чтобы мы остались только вдвоем. Надо же, как соскучилась. Как мне хотелось прижаться к нему, уткнуться носом в плечо и просто дышать его запахом».